Ну уж это дудки, подумал Лукашенко. Залп настиг Кавказ. Точно 20 барабанных палочек ударили по тугой мембране. Атмосферу с линкора стравили перед боем, заменив на инертный аргон. Но звуки очень нехорошие. Посыпались доклады. Вторая башня ГК, заклинен поворотник. Пробит бронепоезд между пятой и шестой переборкой. Повреждена кормовая цитадель ПКО. Потери связи с ходовой. «Бегом, бегом в ходовую!» — кричит Лукашенко. «Проверьте, что там с БЧ-5. Просто связь отрубилась или что?» Потянулись минуты, а потом линкор настигла волна флугеров. 4 десятка обзу засыпали корабль ракетами и убрались на прикрытие ударных эскадрилий. Те не заставили себя ждать. Штурмовики «Кара» и торпедоносцы «Фраваши». «Идем встречать паразитов», — доложил командир отряда истребителей. «Пособите, чем можете, а мы поехали». Лукашенко перекрестился. Понятно, что ребята идут на смерть. Дальнее ПКО отработало как на полигоне. Потом истребители. Залпы клонских ракет вынужденно произведены на максимальной дальности. Есть время для работы твердотельных и лазерных зенит. После опять навалились обзу. Как и предсказывал командир, назад пришла лишь пара Горынычей. «Все, парни», — сказал тогда Лукашенко. «Ракеты вы расстреляли, валите на Глечевный. Что толку, если вас тут порвут?» «Бывай, капрас!» — раздался свойский голос командира отряда. «Все-таки выжил!» Вторая атака торпедоносцев. Третья. Четвертая не пережила почти все правобортное ПКО Кавказа. Три капитана вышли на совместный сеанс связи. Клонские торпедоносцы на перезарядке. Пятой атаки не выдержать. Надо атаковать самим, пока можно и есть чем стрелять. Что ж, надо, значит надо. Три истерзанных вымпела пошли на сближение, поставив толстобронные носы под выстрелы вражеских линкоров. В зоне прямой видимости, на той дистанции, куда редко залетают даже штурмовики, они развернулись и дали слаженный залп. И еще один, и еще! Линкоры «Ездигерд», «Шапур» и «Ардашир», разрываемые артиллерийским штормом, вынужденно отвернули. Все-таки тип «Кавказ», несмотря на все недостатки, вооружен 610-миллиметровыми орудиями. А это такой аргумент, с которым трудно спорить на сверхмалых дистанциях. Следующие залпы пришлись по авианосцам. Самоубийственная атака русских линкоров, казалось, могла переломить ход боя. Но такая иллюзия не туманила взгляд профессионала войны, потому что с удирающих авианосцев вновь поднялись «Фраваши» и «Кара». Дредноуты шли близко, совсем близко, как на параде. Только так остатки их ПКО имели хоть какой-то шанс создать заметную плотность огня в ближней сфере. И так же, как на параде, они отступили на исходные, готовясь встретить смерть, когда пришел приказ самого главкома. «Внимание! Кавказ, Белоруссия и Пожарский! Все видел! Восхищен вашим мужеством! А теперь пора отступать! Ваша гибель ничего не изменит! Уходите через их матрицу! К исполнению!» Так закончился знаменитый бой линкоров, вошедший во все учебники. Заканчивался и день. Непобежденные вымпелы спаслись, оголив орбиту. Через полчаса погибли крепости Орешек и Шлиссельбург, а планета осталась без прикрытия. Над укреплениями города полковников повисли конкордианские линкоры, выкашивая наземное ПКО. Вслед за их неотразимыми снарядами пошел десант. Космодром Глечерный, планета С-801-7, система С-801. Нас спасло провидение, воплотившееся в легкий авианосец Рюдзё директории Ниппон, родного брата нашего Дзуйха. Нас — это остатки израненного авиакрыла трех святителей. Заслуженный авианосец мы подорвали сами, чтобы враг не мог насладиться собственноручным его уничтожением. Ну, не мы, конечно. Один из фрегатов сопровождения — торпедами. Мы в это время валились на палубу Рюдзё, поскольку ноги нас не держали даже с учетом превосходных электромышц скафандров. Бой был лютый и запредельно анонимный, как прописано в учебниках по тактике. Я видел лишь отметки на панораме да маршруты ракет, своих и чужих. Вот от них-то пришлось побегать, повертеться, покувыркаться, да так, что любые пилотажные соревнования в Академии показались скучным копошением черепаш. Мой дюрандаль в конце процесса был пуст, как карман загулявшего по кабакам моряка. Ни одного фантома, пустые контейнеры с фуллереновым волокном, ни одной тепловой ловушки или автономного блока ИНБ. А у встроенной станции инфоборьбы, кстати, перегорел усилительный каскад. Ракеты расстреляны до железки. Пушка «Ирис» осталось 9 снарядов. 9. Это я от ракет отстреливался. Да, а ствол-то, пожалуй, можно в утиль. Истребитель оказался молодцом. Центроплан посечен осколками в районе верхней полусферы. 3 пробоины в правой плоскости, как раз на уровне пилона с фантомом. И все. Зато лазерные импульсы врага в защитное поле втыкались раз 10. Полезная штука щит. Оказавшись на палубе Рюдзё, я заснул. Самым хамским образом. Выбрался из гранитных объятий с помощью техника, упал на палубу и задрых. Думаю, мой умный организм просто перешел в режим ожидания. Так меня и привезли на глетчерный в виде полутрупа. И только там, когда я очнулся, я узнал, как мало нас осталось. Мы маршировали по взлетке к подземному капониру, коченея на ледяном ветру, на лицах ПДУ, на головах пилотки, а между ними мертвые глаза. Я не сразу узнал в таком виде Сашу Пушкина. Темно было, ночь, а огни не горели во славу светомаскировки. «Самохвальский погиб», — сказал он. «У меня на глазах, когда мы фраваши потрошили». «Колян?» «Только и смог ответить я. Мягкой посадки тебе, брат. И никаких эмоций. Из 174 ребят 2-го гвардейского авиакрыла выжило чуть больше 80-ков. 82, если быть точным. С нашего потока остались лишь Пушкин, я и Оршев. Венечка шагал позади на подламывающихся ногах, живой. Чуть подаль от зияющего бетонного зева, куда направлялись мы, работали буксировщики, загоняя флугеры под землю. А где-то высоко над нами рвались сейчас килотонны взрывчатки, и гигаджоули когерентного излучения испаряли сталь. Миллионы терра и десятки жизней сгорали ежесекундно, а мы видели только редкие вспышки на ночном небосводе. Да и то фрагментарно. Пол неба заслоняла громада Рюдзё, потому как легкий-то он, конечно, легкий, а все-таки 900 метров. Старому самураю не нашлось места в капонире, он так и остался стоять на ВПП. Одинокий и усталый гигант среди карликов наземной инфраструктуры. Казалось, он помахал нам антеннами дальней связи, когда колонна скрылась в туннеле. Вроде как прощался. Страшный мир войны пропал за плитами бронированных ворот. В бетонном чреве было светло и тепло. Там струился отличный, насыщенный кислородом воздух. Мы, наконец, смогли снять маски. Под низким потолком обнаружился круглый зал с колоннами по кругу. Стены с множеством дверей, за которыми скрывались служебные коридоры. На КП нас встретил хмурый майор мобильной пехоты. Капитан первого ранга Берник, представился наш вождь Козырнов. Второе отдельное гвардейское авиакрыло, борт приписки 3 светителя. Здравия желаю. Майор сверился с записью в наручном планшете. Коридор 3Б, уровень 11, столовая номер 5. После помещения 54, казарма. Вам приказано ужинать и отдыхать. Слышали? Бертник обернулся. Белоконь. «Я!» — отозвался командир первой истребительной. «Направляющий! Остальные за И-01 шагом марш!» «Мы пошли!» Отдыхать — это странно, но хорошо. Не сомневаюсь, что на остатках адреналина я сумел бы оседлать флугер. Да только много навоюешь в таком виде. И все-таки чудно. Мое мнение разделил и Григорий Алексеевич, который в полголоса общался с майором. А мы все слышали, благодаря фокусам акустики. Майор, я сам видел флугеры на взлетке. Много флугеров. Какого лешего нас гонят по койкам? «Ничего не знаю, товарищ капитан первого ранга. У меня приказ всех прибывающих пилотов отправлять на отдых. Согласно списку, вот». И он показал Бернику экран планшета. «Какой придурок отдает такие приказы?» — звонким от ярости шепотом спросил тот. «Комендант укрепрайона контр-адмирал Толтынь. Таков был ответ». «Майор, я обернулся и видел, как Берник взял собеседника за рукав. Ты понимаешь, что это могила? Сейчас накроет бомбоштурмовым и каюк. Нам взлетать надо». Пехотинец рассердился, не выдержал. Видимо, Берник был далеко не первым с такими предложениями. «Я ничего не понимаю вообще!» Он выдрал рукав и отступил на шаг. «У меня приказ. Все, точка. Если какая сволочь полезет к флугерам, приказ стрелять на поражение. Вам все ясно?» «Майор!» Берник начал рычать, но мы ничего больше не слышали, так как за нами лязгнула дверь, а пневмозамок с шипением ее герметизировал. В столовой нас приняли издерганные мичманы с повязками дежурных и попросили питаться оперативно. Пожрали, пошли спать. Казарма была большая, ротная, вовсе не элитарные офицерские кубрики, которыми нас положено баловать. Кроме нас в помещении уже разлагались несколько десятков тел, судя по нашивкам уцелевшие пилоты с Нахимова. Видать, Нахимов тоже погиб, а я и не знал. Интересно, Клим Настасьин выжил? Он же обратно на Нахимов просился. Товарищ Иванов обещал поспособствовать, подумал ваш покорный слуга. Но рыскать и будить было никак нельзя. Уж очень по-домашнему сопели ребят. Я вытянулся на койке. В ботинках, как был. «Ну ты скотина», — прокомментировал Оршев мой внешний вид. «Хоть бы разделся». «Отставить!» Позади венечки выросла фигура КМСК-1 Андрея Белоконя. Тот был словно и не из боя. Свеж, подтянут и даже вроде как выглажен. «Младший лейтенант, вы что, устав не читали? Отдых в боевых условиях осуществляется в снаряжении, обеспечивающем моментальный подъем по тревоге». «Так точно, читал товарищ старший лейтенант», — сказал Оршев и потупился. «Это ж я так, к слову. Целью разговор поддержать». Что касается слова, Белоконь наставительно устремил палец в оршевскую диафрагму, для понимания не иначе. «Что это за слова вы находите для общения с боевым товарищем? Что это еще за скотина? Да как вам не стыдно?» И так далее. Мой тезка учился на курс старше в той же СВК, что и мы. Хороший пилот. Воевал на Натаре, кстати. Но занудой Белоконь был просто фантастическим. Его назначили пресс-офицером трех святителей именно из-за занудства. После ранения КМСК Пестенеева стал он еще и командиром И-01, не переставая тиранить окружающих в рамках непрекращающегося своего пресс-офицерства. Короче говоря, Оршев выхватил, и мы легли спать. Пока мой измученный мозг входил в штопор, я слышал, как переговаривались ребята из штурмовой эскадрильи, приземлившиеся на соседние койки. «А чего на КП делает целый пехотный майор, Огурченко?» «Это вали, я сплю». «Не, ну ты же умный в тактическом смысле, вот я и спросил». «Перов, ты заткнешься или нет?» «Нет, Тёма, Перов не заткнется, пока ты ему все не расскажешь». «Блин, вот банный лист, а! Ты капонир видал?» «Видал лесенки к потолку? Видал элеватор? Это же крепость! Там уже расчеты за пулеметами сидят. Если... Когда клоны высадят десант, это один из основных узлов обороны. Майор комбат мобильной пехоты, это его участок. Вот он и караулит. Все понял». Под размеренный шепоток просвещенного в тактическом смысле Гурченко я завращался среди калейдоскопа каких-то ярких осколков, чтобы ухнуть в пучину сна. Ухнуть и тут же вынырнуть обратно, когда нас накрыли чем-то сверхтяжелым, особо зловредным, очень бетонобойным, явно с орбиты. Началась суматоха, мат-перемат, но к нашей чести в постыдную цивильную панику мы не ударились. Потолок рассекла корявая трещина, травившая пылью. Но перекрытие держали, и хоронить нас заживо, кажется, пока не собирались. Берник и незнакомый капитан-лейтенант Снохимова организовали эвакуацию. Наверх мы рвались, наверх.